«Сэр, у меня есть предложение», — произнес Итачи, из лазарета вернувшись в зал для совещаний, где убрали кровь и осколки стекла. «Вы можете восстановить и укрепить бронестекло, мистер Джексон», — верно догадался Хаммонд, как раз обсуждавший с прорабом вопрос замены. «Да, внутри кристаллических пластин транспортного обелиска есть тончайшие проводники. Они подобны арматуре в бетоне. Я могу воспользоваться рудой тринеума и наквада. Еще с внутренней стороны можно усилить слоями сапфира и алмаза, миллиметров по 7 каждый. Позже стоит подобрать более оптимальный стеклопакет». Прораб сглотнул, представив астрономическую стоимость подобного стекла. «Возьмите и сделайте, пожалуйста, для операторской тоже. Потребуется подогнать рамы под утолщение, сэр», — сиплым голосом заметил рабочий специалист, оторванный от работы в кристаллическом помещении. «Само собой», — ответил Итачи за генерала. «Я их сделаю такими же, как звездные врата, чтобы позже иметь возможность добавить к защите силовое поле. 10 кило золота за обе стены». «Отлично», — Хаммонд согласился на божескую цену. Прораб выпучил глаза, ему платили скромнее. Учиха сперва Фисей обработал принесенную ему руду наквада и заместил металлу нынешних рам. Затем этим же инструментом грубо внедрил арматуру и материализовал сапфир с алмазом. Последний этап самый муторный – создание тончайших сеток и придание прозрачности. После завершения работы над центральной секцией провели испытания, пустив очередь из станкового пулемета. Потрескался только передний стеклянный слой, восстановить целостность которого не составило труда. Выстрелы из зад-никтелей красиво растекались по стеклопакету, не приводя к дезинтеграции. Выстрелы из копья Джаффа оставили подкопченные оплавленные области, за сапфировый слой не распространившиеся. Генерал остался доволен испытаниями. До 11 часов Итачи справился с обеими витринами. И вот ЗВ-1 вновь собралась на брифинг. Генерал даже полковника сумел на время выцарапать из лазарета. Первой доложилась Саманта. «Стрела похожа на изделие североамериканских индейцев в современном исполнении», — высказал свое заключение археолог Дэниел. «Точнее по клану сказать не могу, нужно больше информации. Совершенный по нам выстрел может означать предупреждение: не суетесь к нам, не возвращайтесь». «Понятно. Мистер Джексон, есть предположение, как такой легкий болт пробил бронированное стекло?» «Оно рассчитано на пули», — поинтересовался генерал, взвешивая в руке половинки снаряда. «Болт был наполнен биоэнергией и самонаводился на источник биоэнергии. Его целенаправленно выпустили по командному уровню. Дальше он сам навелся на Джека как щедрейшего источника. При попадании всю биоэнергию вышибло из Джека. Именно этот импульс повалил вас и оглушил носителей наквада подобно удару подушкой. Будь Джек Джаффа или Гаулдом, то помер бы вслед за паразитом». «Я ничего не слышал о подобном оружии», — признался Тилк по первому взгляду на него. «В структуре стрелы не обнаружено высоких технологий, кроме очистки металла», — повторилась Саманта. «Сэр, я плохо представляю, как в данном случае может происходить самонаведение. Единственный подходящий вариант – это управление живой биоэнергией, или псевдоживой», — быстро добавила техник. «Просто модулированный. Сочетание электромагнитного эффекта и принципа биоэнергетического заострения ритуальных клинков Гаулдов». Болт застрял в руке ровно по своей середине, и Итачи обратил внимание на нюанс положения. «Мистер Джексон, вы можете от такого защитить?» Генерал хотел подвести черту. «Теоретически. Мне понадобится с четверть часа в зале врат на отработку и проверку атаками атаром и ружейными дротиками из-за угла», — спокойно сообщил Итачи, действительно до сих пор не удосужившийся сделать нечто подобное знаменитому тайдзюцу клана Хьюга, Хаккишо Кайтин, небесное вращение ладони 8 триграмм, во время которого создается полусфера стремительно вращающейся чакры, отбивающей множество атак и считающейся идеальной защитой, но кое-чей щит Сусана все-таки получше будет. «Хорошо, я поговорю с Пентагоном, а вы пока готовьтесь к спасательной миссии. Командование ЗВ-1 временно переходит к капитану Картер», — распорядился генерал, закругляясь. «Есть, сэр», — довольно ответила Саманта. В коридоре полковник обратился к капитану. «Сэм». «Да, первое командование, класс, я постараюсь». «Я знаю, спасибо». Итачи выразительно глянул на Даниэла, тот криво улыбнулся. Они вместе спустились вниз и вышли в зал врат. Один передал другому замысловатый кинжал. Первым делом ниндзя постарался воспроизвести упругий щит Хатака, внешне выглядящий застывшими льдинками. Проще всего оказалось совместить с образом из морозинопленки, из прозрачной ставшей непроницаемой. Глухая оборона и звук при ударе отаром, как по непрошибаемой толще золотого льда. Дротик отскочил. Следующий образ комплексный, паутинки на панцире лучистой черепахи, которая прилагалась к давешней яхте в качестве живого талисмана. Защитное поле слегка взбугрилось и покрылось шестиугольными подобиями сот с золотыми паутинными узорами внутри. Чакра ушло существенно меньше. Даниил потыкал так едок. Атар смог протиснуться между поперечными паутинками и застрял. Дротик тоже где-то отскочил, а где-то застрял. В отличие от неподвижного предыдущего варианта, данная защита позволяла перемещаться с черепашьей скоростью. Третьим образом стала отработанная спираль, только вытянутая в веретено или одну из разновидностей наконечника пули. После регулирования скорости вращения создался примечательный оптический эффект золотой ленты, начинающийся в метре над головой и медленно кружащийся вокруг подзащитного. Чакра скушалась на вранг, между первым и вторым вариантами. Атар хоть и проник самым-самым кончиком, кинжал вырвало из держащей его руки и отбросило под пандус. Дротик вообще смяло и шваркнуло о новенькое бронестекло диспетчерской. Итачи видоизменил форму спирали на галактику с маленьким нюансом, ступенчато уменьшил скорость вращения на самом краю и таким образом спас пол. Внешне это выглядело как висящий над головой золотой клубок, выпускающий две ленты. Количество витков изменялось в зависимости от скорости вращения. Чем выше, тем меньше и медленнее. А сами ленты красиво бликовали тончайшим шелком и образовывали сплошной обод у самого пола. Защитный эффект улучшился ненамного, чакры потратилось почти столько же. Четвертым стал не образ, а совмещение двух щитов от двух колец. Соосное вращение лент приводило к слиянию этих защит. Противоположное вращение создавало высокое давление в простенке. В итоге чакра жралась как не в себя. Итачи вернулся к соосному и подобрал оптимальное расстояние, оказавшееся динамическим в прямой зависимости от пропорций скоростей. В результате получился эффект экспоненциального роста скорости внешнего слоя в зависимости от внутреннего. Классно проявил себя панцирный щит, порождавший флуктуации у вращающегося щита, прилегающего к нему снаружи. Это выражалось кинематическим узором на лентах, улучшающим степень защиты. Заключительный этап – расширение области охвата защитного поля. Дешевле всего обошлись бездвижные разновидности, на которые каракеш и кварта-харакеш рассчитаны изначально. Проще всего при помощи фисы. Быстрее всего модифицировать уже созданную пленку энергетической защиты. Разработав новую защиту, Итачи вернул Даниэлу кварта-харакеш, под который совершенствовал защитное поле, синхронизировал кеш-устройство с напарниками и обучил их панцирю и двум видам веретена. По ходу дела выяснилось, что при групповом исполнении вращающейся защиты срабатывал эффект шестеренок, поддерживающих друг дружку, усиливая и удешевляя индивидуальную защиту. И со стороны выглядело элегантно и безобидно, только так ничего нельзя ни взять, ни передать, в отличие от панциря, проницаемого изнутри. В солдатской столовой наскоро поев сытных макарон с тушенкой и тянущейся сырной посыпкой да щедро залитых перчено-чесночным кетчупом хот-догов с румяными сосисками, ЗВ-1 собралась и пришла послушать напутствие генерала. Я разговаривал с Пентагоном. Хотя поиски для них важны, они хотят избежать неприятностей с местными жителями. Они не хотят терять дешевый триниум. Саманта покосилась на непрошибаемо спокойного напарника, известного ценообразователя. Ваша вторая задача – договориться с аборигенами о разработке руды. Хотя мы неудачно начали наши отношения, еще есть шанс исправить это. Я напоминаю всем вам, ЗВ-1, будьте дипломатичнее, намекая на обновки в амуниции Учиха, у которого теперь пояс имел прицепленные сюрикены. На штанинах крепились футляры с синбонами и метательными стрелками. Есть, сэр. Удачи, пожелал Хаммонд. Пока шел набор адреса, Итачи по просьбе Саманты перекрасил ее технологичный головной убор с синего на полевой зеленый. Взгляд за горизонт события и шажок в портал. Мир встретил ясным и жарким солнечным днем. Лес жил своей летней жизнью, не обращая внимания на примыкающую к отвесной скалистой стене поляну, где располагалась площадка со звездными вратами. Устроенный ЗВ-11 лагерь находился всего в 300 метрах поодаль, прекрасно заметный из-за подорванного участка горы. Все сгрудилось на полянке. Солнечная батарея, антенны, куча камней с серебристыми вкраплениями разной величины, палатка штабная и спальная, всякое оборудование и ящики с рудой, из-за хрупкости добываемой сравнительно легко. Северно 12. На 7 часов группа из 8 человек милях в 5 от нас. Внутри горы радар засек признаки высоких технологий, большие полости и модулятор на волне Шумана. Тилк Учиха, проверьте пещеру. Мы с Даниэлом пока осмотрим лагерь. Капитан Картер отдала свою первую команду в качестве лидера. Двойки разошлись. К пещере вела волчья тропа, мимо чудненькой елочки с сочно-зелеными иголками на свисающих бородками ветвях, вдоль пресного ручейка, чье русло высохло из-за вызванного взрывом обвала, открывшего богатую жилу триниума. Внутри пещеры обнаружились два детонатора, готовые к установке целые и разряженные, уже вставленные в легко выдолбленную в жиле нишу для очередного подрыва. Итачи оба прихватил. «Капитан Картер, мы вышли из зоны взрыва в пещере, там пусто», — доложился Тилк по рации, переглянувшись с Итачи в стильных зеркальных очках. «Идем на соединение, прием». Тут раздалось громкое и противное карканье со стороны лагеря. «Добро, отбой». Без всяких гендзюцу шиноби, следуя за спиной напарника, создал трех зеркально-теневых клонов, слившихся с выщербленными стенами, на взгляд Шерингана имевшими техногенное происхождение. Один нырнул в толщу горной породы для обхода заваленного прохода, один нырнул под землю и поплыл в сторону обнаруженной группы аборигенов. Один из богатого арсенала применил несколько ниндзюцу для лесной маскировки против обнаружения людьми, животными, сенсорами. Похоже, что они внезапно прервали свое занятие и ушли, заметила Картер, зная о приближении напарников. «Мы не нашли в шахте следов борьбы», — Тилк зашел в штабную палатку и лично доложился, пока длинноволосый Джексон неторопливо осматривал лагерь. «Там находилось два детонатора, один разряжен. Та группа людей направилась в нашу сторону. ЗВ-11 были застигнуты врасплох», — произнесла Саманта. «Ясно. Я тоже так решил. Там нет следов, ведущих из шахты. Значит, они исчезли прямо там». «Жуть», — выдохнул Даниэл и глянул на брата. «Учиха, а ты что скажешь?» — обратилась капитан. «В пещере есть волчьи следы, идущие поверх отпечатков ботинок и потом ведущие из шахты. Гляньте взором га вон на те кусты, из зелени нас спасет волчица», — указывая рукой на ярко светящегося от чакры зверя, решившего сменить дислокацию. «С электрической точки зрения ничего аномального. ХМ, это именно волчица, а не собака», — уточнил астрофизик, засветив очи. «По внешнему виду волчица. По поведению она разумна, поняла, что ее раскрыли, и отошла подальше, став полагаться только на нюх. В лагере нет ее следов, однако вот отпечатки ног, которые никуда дальше не ведут. Похоже на лучевую телепортацию. Проектор на звере», — Саманта напряглась, через нейроинтерфейс маркировав волчицу в своем радаре на голове. «На звере нет. Возможно, внутри. Или она маяк. Пока только предположение. Рекомендую поднять пленки щитов», — высказался Итачи и сам так поступил. За ним остальные повторили. Красные кристаллы на их хараке тускло засветились, работая в штатном режиме и потребляя самый минимум чакры. «Аборигены исчезают с радара», — встревожилась Картер. «По одному или группами?» — деловито уточнил Итачи. «По одному, ежесекундно. Синхронизируй все кеш, Сэм», — спокойным тоном произнес Итачи, возложив руку на башку подползшей Фисы, чтобы напитать ее чакрой. Картер слегка обиделась на саму себя, что не она первой додумалась до этого. С суровым лицом сконцентрировалась и по беспроводной связи создала нейросеть, предоставив всем напарникам доступ к информации радара. «Если волчица разумная, ее тропы могут привести к другому входу в гору. Идем на юг, держимся на виду», — распорядилась капитан, выбрав естественное направление вдоль горы в сторону от звездных врат. Четверо пошли в лес, спасающие от горячих лучей местного светила. Волчица держалась на удалении свыше 50 метров, сопровождая землян. Получивший ориентировку клон добрался до подгорного комплекса и обнаружил базу гуманоидов, люди с жабрами поверх носа. Они все на голое тело носили триниумные туники от подбородка до стоп, рукава облегающие. Трое плавали в затопленной пещере. Мужчина сторожил вход. Черноволосая женщина сидела за интересного вида монитором. Рама с жидкими кристаллами, на которые бил направленный луч света и отражался изображением подруги в схожего дизайна одежде, но украшенной затейливой вышивкой, создающей цветовые переливы при движении. Клон, отправлявшийся за исчезнувшей группой аборигенов, призвал двух ворон и создал для них гнездо, подальше от звездных врат и горы с инопланетянами. Теневой клон остался помогать призыву контролировать стаю теневых ворон, разлетевшихся в разные стороны на разведку. Тем временем земляне обнаружили свидетельство заселенности планеты, которое ЗВ-11 не удосужились найти. Триниум, как в стреле, Саманта провела Харакиш вдоль воротника металлического изображения Джеффа. «Дэниэл, можешь объяснить это?» Археолог прекратил рассматривать памятник, местами заросший мхом. «Это тотемный столб, как у индейцев Силиш с центрального побережья». Дэниэл сделал шаг назад и указал рукой на массивного Джеффа со змеиным клеймом Апофиса и пряжкой на ремне с символом Земли. Над головой Джеффа стилизованное кольцо звездных врат, прижимавшие вырезанных из камня человечков со скорбными или мученическими выражениями лиц. Он рассказывает, как их принесли сюда злые правители. Согласно этим изображениям, это были Джеффа Апофиса с земли. Именно с земли. Им помогли освободиться ворон и волчица, задирая голову выше и придерживая радар. Да, Кселс уничтожил Гаулдов и с тех пор защищает их от зла, покровительствует. Так археолог прокомментировал изображение черной птицы с триниумным носом и клювом, склевывающим красного цвета личинку, еще выше оскаленная волчья морда, над ней группа улыбающихся человеческих лиц, обнимаемых широко расставленными крыльями ворона с человекоподобной мордой. Кселс, Саманта не поняла слова, это имя главного духа Силиш, он благосклонно изображается в виде ворона, у него есть подруга такая, изображается. Внимание, люди, оборвав, капитан озвучила показания радара, засекшего, как среди густых крон появляются люди, один за другим. Кселс доставил, уверенно заявил Итачи, стоявший у валуна рядом с тотемом. На эту каменюку по его велению заползла Фиса, став одной из мишеней и одновременно орудием атаки поверх голов. По примеру длинноволосого остальные трое окружили себя золотыми лентами. «Покажитесь, мы не причиним вам вреда», — выкрикнула Саманта, задействовав встроенный в радар гаулдский переводчик, действующий на уровне мыслеобразов. Капитан наставил автомат висеть на лямке через плечо. Тилк стоял с неактивным копьем верхушкой вверх. Дэниэл вовсе не доставал оружия, вертя головой и среди иголок и листьев сились рассмотреть людей, чьи электрические поля подмечал взор Гаэ и на которых указывал нейроинтерфейс. Итачи даже не пытался извлекать оружие, находясь под защитой, действующей в обе стороны, но у него была Фиса, которая при поддержке радара точно успеет уклониться от арбалетного болта. «Они выбрали атаку», — констатировал Итачи, когда с двух сторон прилетело 3 и 5 дротиков, 4 из которых достали Стилку, остальным по одному. «Мы не гаулды, мы воюем с гаулдами, мы хотим говорить с вами. Покажитесь, или мы начнем стрелять в ответ», — громким голосом выкрикнула лидер ЗВ-1, придерживаясь дипломатии, насколько это возможно. Раздался волчий вой, за ним последовало карканье. «Отступают», — констатировала Саманта, когда скрытные люди стали отходить совершенно незаметно и неслышно. Тут на свою статую сел черный ворон. Кселс не поверил пришельцам из-за светящихся глаз, знакомой метки Джеффа и неживой змеи Апофиса. В мгновение ока Фиса исчезла во вспышке света, далее Саманта превратилась в призрачную фигуру из голубоватого света и тоже пропала. «Итачи!» – недоуменно воскликнул Дэниэл, когда следом Тилк пропал. «Идем в гости», – коротко и хладнокровно ответил Итачи, при помощи мангекёшерингана с двух ракурсов прекрасно рассмотревший происходящее и решивший лично испытать, чтобы перенять самому и помочь перенять напарникам. Самого жирного Кселс приберег на десерт. Дадзюцу различила в птице и звери такую же чакру, как у инопланетян внутри горы. Носители жабр на лицах полнились чакрой по тому же принципу, как носители наквада в теле. Разница в том, что наквада позволяла вырабатывать чакры самостоятельно, а триниум помогал впитывать ее из внешних источников и в объемах на многие порядки выше. Каждый инопланетянин напоминал джинчурики, только вместо биджу в клетке у них внутри субстанция, похожая на энергоинформационное состояние за миг до материализации транспортными кольцами или обелиском. Как заключил Учиха, превращение в животных – это хидзюцу, требующее предварительного поглощения прототипа, дающего все нужные рефлексы животного. Таким образом и в людей можно превращаться, нет проблем. Для обладателя копирующих глаз представляла чрезвычайный интерес способность превращать что-либо в энергию, уже кем-то реализованное переложение технической функции на хидзюцу. А самому превращаться в животных или людей, зачем, в людей еще куда ни шло, такая нужда у шпиона может возникнуть из-за идентификации по крови, но не в животных. Для животных есть призыв и подчинение. Собственно, превращение в животных для птичьего призыва – это желанно. Итачи только после перемещения Саманты понял, что человеческая сигнатура внутри Кселса только одна, то есть – Четверо землян были каким-то образом собраны внутри волчицы Такаи, чтобы ворон смог привычно перенести внутри себя восьмерых индейцев, а теперь вот четырех землян и один артефакт переместил в себя, таким образом пленяя с возможностью утилизации полученной энергии. Важная особенность – обязательное соприкосновение электрических полей сосуда и помещаемой в него эссенции, издали это хидзюцу не работает. Наживка сделала свое дело, самим ксилсом проглоченная фиса с чакрой мастера иллюзий погрузила инопланетянина в гендзюцу. Едва Итачи тоже оказался внутри, как изменил восприятие времени, оставив владельца тушки наблюдать застывшую природу и не осознавать молниеносных процессов внутри собственной души, где имелась структура клети, но без фуиндзюцу это туфта. Для умеющего обращаться с чакрой, воображенные крепчайшие тенета из триниума все равно что соломенный шалаш, это как с иллюзорной базой Шаен для души Даниэла. Техника выполняет дематериализацию моментально, а гуманоид тратил порядка секунды, это уйма времени для ниндзя. Учиха прочувствовал все от и до, с двух ракурсов рассмотрев во всех подробностях, более чем достаточно для копирования. Словно переключился канал телевизора, Итачи оказался в призрачном виде внутри пещеры, отражение реальной в подгорной базе. Только внутри души все своды, серебристо-стальные, сплошь триниумные. Водоем глубже. Один из нижних туннельных отводков на дне перегорожен триниумной же решеткой. Вода светилась, распространяя вокруг блики голубого спектра. Под самым потолком на поверхности воды как на простыне лежало три человека, в самой воде рыскала змея, непрозрачная и золотая. Итачи появился посередь водоема, появился стоя на воде, над ним сам потолок вдавился вверх, образовав куполообразную нишу. Шиноби топнул по воде ногой, порождая волны. Кое-кого приподняло и шмякнуло о близкие своды пещеры, пробуждая от летаргического сна. Уй, ай, КХМ, ползите в сторону Фисы, друзья, я стою над ней, как обычно спокойным голосом произнес Итачи. Где мы? В первую очередь уточнил Тилк, став двигаться по-пластунски. Мы стали призраками, сдали и паники осведомилась Саманта, оглядывая себя и двух прозрачных напарников, оказавшихся зажатыми между водой и неровным потолком огромной пещеры. «Я не так представлял себе поход в гости», – проворчал Дэниел, терявшийся в догадках, но тоже поползший, умудряясь не ударяться об бугры ни спиной, ни копчиком, ни затылком. «Археолог не спелеолог, но лазать много где приходилось. Мы внутри ксилса. Наши тела в виде энергии внутри его тела, наши сознания заперты внутри его внутреннего мира, подобного вирту», — пояснил Итачи. «Мы уже выбирались из похожей передряги. Я вижу внизу решетку», — сообщила Саманта, наконец-то принявшая действительности последней поползшая. «Вода упруга», — заметил Тилк, безуспешно попытавшийся продавить поверхность. «Это мера защиты ксилса. Энергия представлена в виде воды. Как видите, Фиса вполне материально и свободно плавает под водой. Нам тоже надо уплотниться». «Как?» Тилк выбрался в нишу. «Фиса утащит нас под воду», предположила Саманта, ползя и пыхтя. «Мы сейчас как воздушные шарики. При попытке погружения в воду лопнем», слукавил Шиноби. «То есть мы не гости, а полупереваренная пища в желудке», пессимистично констатировал Дэниел, второй раз в жизни очутившийся в подобной ситуации. «Это напрягало. Я бы предпочел не испытывать на себе то, как ксел съел Гаулдов. Задача номер раз – каким-то образом уплотниться», – объявил Итачи, когда все четверо собрались в нише, сгрудившись как в палатке. Ксан Фейзоп подал очевидную для него ассоциацию археолог-философ. «Кто это?» Тилк пытался похрустеть косточками. Ксанф – это древнегреческий философ, Эзоп – это его раб. Хозяин выдавал труды раба за свои. Как-то раз Ксанф напился и поспорил на все имущество, что выпьет море. Вот что потом посоветовал Эзоп протрезвевшему хозяину. «Когда вы с судьями и жителями Самоса придете на берег моря, скажи им так. Море-то я выпить обещал, а вот рек, что в него впадают, не обещал. Так пусть мой соперник запрудит все реки, впадающие в море, и тогда я выпью море. То есть, это все наша биоэнергия, которая перемешалась и стала недоступной», сделала вывод Саманта, проверяя ножкой упругость светящейся опоры и одновременно рассматривая свои призрачные берцы летней модели. «Вероятнее всего так и есть. Фиса – это кеш-устройство, оно бездушно. У нас всех они есть на себе. Осталось сообразить, как вместо испускания биоэнергии с их помощью начать ее поглощать». Тилк, не став дальше разглагольствовать, засветил на кулаке Харакиши и ударил им о воду. Рукав вошла и тут же выскочила, Охнувший Тилк чувствительно приложился о свод пещеры. Слишком грубо, Тилк, переоденьте Харакиш, друзья, плавно вдавите ладони и всасывайте. Когда вы уплотнитесь, я допью остальное, и Тачи наконец-то выдал готовые инструкции. Хаэм, присевшая Саманта серьезно напряглась, пытаясь выполнить инструкцию. Я не могу одновременно толкать от себя и тянуть к себе, заявил чернокожий призрак после нескольких неудачных попыток. Тилк, ты рукой давишь, а втягивает Харакиш. Чем сильнее ты давишь, тем больше втягивает Харакиш. Ух ты! Даниил первым освоил прием, ощутив приятный прилив силы, видя, как светящаяся голубая вода начинает струиться внутри него по проявляющимся кровеносным сосудам. Круто, согласилась Саманта, у которой тоже получилось. Действительно, удовлетворенно заявил Тилк, ощущая и видя. Харакиш стерилизует воду. Рекомендую пить. Мы находимся внутри Ксилса, и вбирая его суть, можно заполучить часть способностей Ксилса для успешного противостояния ему. Звучит логично. Вопрос в том, хочу ли я уметь переносить других людей внутри себя, сказала задумчиво хмурящаяся Саманта, не спеша к питью. Уметь и применять разные вещи. Так можно спасти критически раненого, как переживший подобную ситуацию, Даниил следом за Итачи решился, в большей мере для того, чтобы перестать становиться жертвой, а во вторую очередь как преддверие и обоснование Фуиндзюцу, чье удобство он успел оценить по высшему разряду и хотел применять открыто, и доставить боеприпасы, поделился своим доводом Тилк. Я уже носил в себе личинку, этим бывший Бжафа объяснил свой поступок. Он тоже лег на живот, вдавил ладонь перед лицом и сумел в прорубь погрузить лицо, чтобы сделать большой глоток, обозначивший ротовую полость, пищевод, желудок. Со стороны смотрелось занимательно и не пугающе из-за цветовой гаммы и прочих анатомических подробностей, имевшихся у медицинских манекенов. Уговорили, где наше не пропадало, нервно ухмыльнулась Саманта и присоединилась, поддавшись на авантюру. Джелинар бы однозначно рискнул добыть нечто настолько же крутое, способствующее борьбе с системными лордами. Пока трое устраивались, уровень воды в пещере просел на заметный дециметр. Через несколько минут активного процесса трое приободрились из-за заметного продавливания поверхности их собственными телами и усилили свою деятельность. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Пили и все никак не могли напиться. Вдобавок легкая гендзюцу заглушала чувство насыщения, именно поэтому люди всполошились, только когда стали под тяжестью собственного веса погружаться на дно водоема, а всплыть не получалось. Однако утонуть в энергии невозможно, она просто попала в легкие и заполнила их тоже без ущерба для функции дыхания. Трое вскоре перестали изображать захлебывающихся и встали на дне, с ужасом глядя на лица друг друга из-за появившихся жабр. К этому моменту водоем обмелел менее чем на десятую долю массы воды. Весь остаток Итачи быстро вобрал в себя, точно так же, как трое ранее, распластавшись на поверхности, только втягивая двумя руками и опустив лицо в воду целиком, чтобы сразу и ртом, и носом поглощать олицетворение собранной Ксилсом биоэнергии. Пока Учиха стремительно опускался, по инициативе Даниэла образовался кружок с синхронизированными Харакиш. Даниэл исцелял лицо Саманты, Саманта убирала жабры на лице Тилка, в свою очередь Тилк постепенно сводил жабры на лице Даниэла. Итачи поднялся на ноги у лужицы близ решетки, на его лице гуляла довольная улыбка сытого человека с нормальным носом, без каких-либо жабр, и между пальцев никаких перепонок. Фух, но я так и не понял, где у вороны жабры, воскликнул Даниэл, когда групповой сеанс исцеления завершился полным успехом для всех участников. Уже после осушения пещерного озера, это могла быть наша адаптация. Насколько я поняла, внутренний мир духа гораздо пластичнее Вирта, высказала идею умная женщина. Я сейчас лопну, Тилк даже щеки надул, его живот значительно выпирал, как и у всех вокруг. Мне не хочется плавать в бассейне мочи, но мне конкретно приспичило. Даниил скривился лицом и телом. У капитана тоже ужас проступил на лице. Вырастим кристаллу. Айда повыше, я подниму стенку. Итачи разделил общую нужду, таким вот образом отторгая жабры. Все бросились к береговой линии, затопленной при появлении здесь ЗВ-1. Ну, стенка, конечно, прикрыла позы, но не струи, как из брандспойтов. Нагадили в душу, со странным выражением на лице произнес Тилк, заправляясь. Он ничуть не жалел, ибо нифиг глотать кого ни попадя. Джексоны одинаково хмыкнули. Даниэла больше не распирала, а Итачи за компанию. Это в докладе не отражать и в вирт не загружать, стыдливо приказала капитан Картер, когда все сделали свое мокрое дело. «Действительно», — хором ответили мужчины, — «радар определяет за решеткой каменную кишку и залу, подобную этой и расположенную выше сводов. Там гуманоид и птица. Видимо, нам туда». «Гуманоид?» — переспросил Тилк, уже подобравший свое энергокопье. «То есть кто-то уже живет внутри вороны?» — подивился Дэниел. «Эхм, я не знаю, кто там. Придем, увидим», — ответила капитан. «Сейчас гуманоид принимает ванну, а птица в комнате клетки сбоку от нее. Подключи и меня, Сэм. Проращу туда обходной туннель Такра. Готово. Идемте», подхватывая Фису, ставшую в руке жезлом. И без радара давно сориентировавшийся Шиноби направил в стену пару лучей из буркал змеиного артефакта. Триниум поддался воздействию, образовался вал, покатившийся вглубь горы, оставляя за собой светящийся овальный коридор с шестиугольными выступами. Воплотившиеся духи потопали по переходу, по большой дуге постепенно забирающему вверх. Обжитая пещера радовала глаз богатой коллекцией каменных фактур, затейливо украшавших все поверхности разводами и крапинками ценных пород, переходящих друг в друга. Сталактиты и сталагнаты в виде резных тотемов, живые портреты всей группы исследователей и еще нескольких, явно родственников и родителей, пребывавших где-то далеко, но ощущаемых подобно дыханию в телефонной трубке. Отдельная ниша предназначалась для ворона с роскошным лоснящимся черным оперением. Сейчас птица сидела на жердочке тотемного столба и казалась статуэткой. В этой же нише с самого краю имелась клетушка с нарами для человека и надежными запорами. Все поверхности ниши являлись зеркальными, только отражалась в них не пещера, а словно бы замедленный внешний мир из глаз ворона на тотемном столбе. Из ниши подобно языку вылезал зеркальный пол, на котором стоял массивный блок по типу саркофага, чья полость содержала светящуюся воду и лежащего в ней черноволосого человека с жабрами на лице и серебристой тунике. Олицетворение сознания духовного тела услышало посторонние звуки и подняло лицо из воды. «Фиса, Фас», — скомандовал владелец артефакта. Находившийся в саркофаге гуманоид заполошно вскочил и собирался свести вместе предплечья в качестве жеста активации способности по типу мудры, но кинетический импульс отбросил земноводного на решетчатую дверцу человеческой клети, и там его настиг молниеносно ползший золотой зигзаг, обвивший туловище так, чтобы четырьмя кольцами вытянувшегося и утончившегося змеиного тела прижать руки к бокам да и выше локтей да зависнуть шатающейся мордой перед лицом пленника. Из глаз Фисы полились ало-золотые всполохи света гипнотической функции. «Клиент готов к беседе по душам, Кэп», — Итачи намеренно произнес каламбур, слегка разряжая обстановку. «КХМ, отлично, Учиха. Дипломатия в стиле полковника Нила», — приукрашенно произнесла Картер чисто для протокола, автомат она не опустила. Как выяснилось, индивидуума звали Далмак, но он предпочитал индейское имя Кселс. Индивид принадлежал народу Нераида, насчитывающему порядка 200 миллионов лиц против округленных вниз 30 тысяч Сылиш. Одно из племен кочевых индейцев остановилось в паре дней пути от Звездных Врат, вождя зовут Танане. Самый маленький континент, размером с Австралию, целиком отдан индейцам. Нераида наблюдают за племенами и предоставляют им чистый ке, местное название Триниума. Очистка происходит путем поглощения и превращения примесей в энергию, наполняющую высвобожденные куски ке, отправляемые в реку, где вложенная в металл энергия приобретает свойства стихии воды, придавая Триниуму ковкость, после чего руду собирают индейцы и делают из нее почти все, от шляп и мотыг до стрел и зубов. Планета носит название Нераида и чрезвычайно богата Триниумом. Когда-то изначально жившая тут раса Нераида выглядела нормальными людьми, из-за триниума в крови обладающими способностями к анеморфизму. Для превращения в животное его специальным образом готовили и съедали, принимая в себя содержащийся в мясе и ливере триниум, впитавший суть существа. Порядка 10 тысяч лет назад появился великий прародитель Нокс, вместе со своим семенем подаривший Нераида способность исцелять сородичей и делиться с ними животными обликами без необходимости новой охоты и ритуального убийства. Еще длительность жизни увеличилась с одного века до 2-3, добавилось ощущение родни и друзей, пока на уровне жив-мертв. Друидическая идиллия длилась всего 4 тысячи лет, пока на Нераиду не пожаловали Джаффа Апофиса, приведшие рабов и обнаружившие богатые залежи триниума. Сами гаулды сюда не совались, быстро теряя свои силы. Только Джаффа. Носители триниума быстро научились делать иске болты и стрелы, самонаводящиеся на носителей наквада. Беда случилась, когда первый Ксельс поддался птичьим инстинктам и склевал личинку из сумки поверженного Джеффа. Гаук чуть не захватил контроль над Нераида, по духовному телу пробравшись к средоточию разума подобно тому, как сейчас поступила ЗВ-1. Первый Ксельс победил личинку в ментальном поединке, однако наквада в ее крови, вопреки воле Нераида, передала ему образ Гаулда, изуродовав человеческую ипостась. Первая волчица такая попыталась исцелить Ксельса, но сама заразилась и навсегда преобразилась, потеряв человеческий облик. Вслед за этими двумя по связям с друзьями и родственниками заразились все Нераида, лишившись прежней внешности. Аборигены сбежали с материка со звездными вратами, чтобы не стало еще хуже. Остались только двое с друзьями, устроившими Джеффа веселую жизнь. В конечном итоге Апофис бросил попытки завладеть этим миром. Этому способствовали новые способности, впервые открытые Ксельсом и Такаи. Они могли превращать в энергию всех в радиусе нескольких метров, а когда поднаторели, то поглощали Джеффа с одного взгляда почти в двух десятках метров от врага. Не только живых, но и любую материю, а с рудой Триниума они вообще наловчились так обращаться, что создавали себе одежды, предметы обихода и прочее, что могли вообразить. И чувствовать родню и друзей они стали вплоть до вектора на них и ярких эмоций в них. И они смогли питать свои животные облики скопленной энергией, давая им неутомимость и возможность вести более разумную жизнь без заботы о корме. И они стали способны к некоторой телепатии, но лишь в животном облике. И потом выяснилось, что длительность их жизни превысила 500 лет. Разумеется, первые нераиды тяготились своим внешним обликом. Они решили создать резервацию с чистыми людьми и переселились на другие материки планеты, оставив только группу ученых. С индейцами поделились особыми рецептами приготовления добычи охотников. Через несколько поколений людей у некоторых шаманов стало получаться превращаться в тех животных, которых они ритуально убили и съели. Духи забирали таких уникумов к себе. Поначалу пытались перенять чистую энергетику, но лишь открыли способность превращаться в других разумных, приобретая знания языка и кое-каких сведений общего и личного характера. Позже ученые нераиды решились на общее потомство с индейцами, первые же дети уродились более походящими на людей. Устойчивая энергетика детишек послужила эталоном для волнового видоизменения всей расы. С тех пор все слиш, набирающиеся в теле триниума и достигающие способности превращаться в птиц или зверей, забирались духами для продолжения очищения расы. Ученым за столетия удалось постепенно убрать все уродства, кроме жабр на носу. И вот уже свыше 3000 лет никаких дальнейших подвижек нет. Примерно пару тысяч лет назад программу евгеники свернули, индийскую практику ритуальных убийств животных прекратили, оставили только пригляд за популяцией, чтобы духи предков в зверях и птицах помогали решать споры и давали ке на нужды племен, живших в гармонии с природой и не менявших уклад со времени переселения с земли в качестве рабов. У самих нераида сменилось много поколений, население свыклось со своим нынешним обликом и плодилось, заводя по одному-двум детям в столетии до возраста примерно 400 лет, когда у женщин завершается репродуктивный возраст. Итачи, мы можем помочь Ксельсу вернуть человеческий облик? Поинтересовался Дэниел со своего места за копией стола для совещания у Хаммонда. Ксельс, ты хочешь выглядеть как люди Силиш? Сидящий рядом Учиха поинтересовался у самого нераида, находившегося посереть противоположной стороны. Нет. Почему? Вопрос от Саманты, локтями упершийся в стол во время перекрестного допроса какого-то там правнука первого Ксельса, унаследовавшего почетное имя и пост. Нераида не Силиш. Никто из нас не захочет лишаться жабр. Подводный мир столь же прекрасен, как поверхностный, загипнотизированный Ксельс отвечал рубленными фразами. Пора прекращать дознание и начать осознанный разговор. Учиха, выведи Ксельса из гипноза, обратилась капитан Картер, без ноток просьбы или команды. Окей. Маячившая перед лицом с жабрами башка змеи устроилась за ухом, сделав телом более чем половину оборота вокруг шеи. У сидевшего мужчины прояснился взор, его глаза вылупились от осознания происходящего. Заиграли желваки, сжались кулаки. Ксельс процедил. Вы не Гаулды. Я ошибся. Простите. Прощаем, Ксельс, ответила Саманта с миролюбивой улыбкой, обратившись так, как загипнотизированный индивид сам желал. Учиха, убери Фису, пожалуйста. Алла золотая змея Юрка переползла на пол и через несколько секунд подняла голову у Итачи, сидящего рядом с братом. Шумно дышащий Ксельс чуть кивнул, благодаря за жест доброй воли. Рекомендую поспешить с опорожнением КПЗ, заметил хладнокровный ниндзя, глядя бело-алым взглядом с черными сюрикенами в круге. Нераида шмыгнул носом с жабрами, обвел всех землян выразительным взглядом и молча выполнил рекомендацию, соединив руки в особом жесте. Запашок мочи исчез. «Мы бы хотели установить дипломатические и торговые отношения между землей и Нераидой», — слегка пристыженная Саманта решила здесь и сейчас взять быка за рога. «Вы сами добываете триниум и продаете его нам. Нераида самодостаточны. У нас есть транспортные обелиски древних, способные за раз переместить в пределах планеты одновременно 20 и более существ. Количество перемещений ограничено лишь временем освобождения и занимания площадки», — предложил Итачи. «Принцип работы техники идентичен вашей способности, благодаря которой мы все здесь собрались, только исполнение в 1000 раз быстрее и по всей планете. Если не лазить вовнутрь, обелиски проработают многие тысячи лет, как звездные врата». «Это интересное предложение», — вынужден был согласиться Кселс. «Цена — за 41 обелиск, по одному на каждом из 11 континентов и на дне каждого из 30 обитаемых морей, мы хотим с каждого нераида по килограмму чистого триниума, округленно 200 тысяч тонн. Обелиск у звездных врат в подарок. За следующий торг уместен», — изложил Итачи свою драконовскую цену. «Для сравнения, на Земле железо добывается сотнями миллионов тонн в год. Я передам ваше предложение нашему правительству. Выплата не вся сразу, разумеется», — добавила Саманта, смягчая условия. «Мы установим сразу все 42 обелиска, а выплату за них вы растянете на 10 лет. В день установки только первый платеж в 1000 тонн триниума». «Я вас услышал, Сэм, в день установки?» — неуверенно переспросил Дэниел. «Учиха всяко осилит переброску глайдера внутри себя», — уверенно заявила Саманта. «Так ведь, вероятно?» «Точно скажу, когда все мы испытаем обратный переход из внутреннего мира Ксилса в реальный», — уклончиво ответил Шиноби. «С морем поможет Фиса, специально для брата», — кивнувшего, дескать, «понял. Есть одна проблема, у меня не осталось сил для того, чтобы выпустить вас», — Кселс мрачно сгустил краски. «У твоего ворона их достаточно, чтобы долететь до Такаи. Заодно она ЗВ-11 выпустит. Наши коллеги у нее, ведь», — для протокола уточнил Итачи. «Да, но мне нужны гарантии, что вы здесь, во мне, ничего больше не сделаете», — набычился Кселс, глянув на кристаллический туннель. «Извини, минутку». Итачи взялся за Фису, вытянувшуюся над головами и выстрелившую в туннель, вызывая откат. «Никаких следов не осталось», — констатировал Шиноби спустя ровно минуту. «Верно», — напряженно кивнул Нераида, прислушавшись к себе. «Это тоже», — проведя рукой над столом и указывая на кресло. «Пожалуйста». Все встали, после чего стол, кресло, демонстративный обелиск исчезли. «При успешном заключении торгово-дипломатических отношений мы можем поделиться с вашим народом адресом мира, где живут те самые Нокс из ваших легенд, но я не уверен, что вы сможете дозвониться или пройти. Еще поделимся доступным адресом мира, где живут вот такие земноводные разумные, тоже отстоявшие свой мир у гаулдов и технически развитые», — Дэниел смог сам вообразить Нима, слишком хорошо запомнившегося ему. «Фундаментом отношений послужит наша честность. Мы обещаем ничего тут больше не делать», — за всех высказался командный дипломат. ГМ Кселс явно заинтересовался адресами превыше транспортников. «Этих гарантий мне хватит», — он не ощутил лжи и потому доверился, ибо его могли и поработить, однако допросили об общей картине мира и вернули свободу воли для разговора. «Для ответа моему народу понадобится время, от недели до месяца». «Это приемлемо», — согласилась капитан, довольная вербальной сделкой, которая ляжет в ее личное дело приятной и весомой характеристикой. «Тогда ждите». Кселс порывисто прошелся до саркофага ванны и лег внутрь, чтобы вернуться к управлению вороном, без его внимания взлетевшего с тотема в патоку воздуха. Никто из 4 непрошенных гостей не кинулся изучать саркофаг, не польстился на способность превращаться в кого-либо. «Пока все складывается в лучшую сторону», — довольно заметила капитан, стоя перекатываясь с пятки на носок в ожидании перемещения в реальный мир. «Вот что значит разговор по душам, недоразумение улажено», — согласился Дэниел. «Лучше сразу бы так, без крайних мер». «Действительно», — поддакнул Тилк, внутренне радуясь возможности во всех следующих миссиях переносить рюкзак внутри себя, а не снаружи, когда он изнуряет и существенно стесняет движение. «Сосредоточьтесь, друзья, сейчас будет пример переливания силы, потом перенос наружу», — заострил внимание Итачи, махая рукой на зеркало, где время понеслось вскачь на своей обычной скорости. Это было поучительно. Как и ожидалось, освобожденная четверка ЗВ-11 ничего не запомнила и была ошеломлена своим появлением в другом месте. Тем не менее, капитан Коннер признал старшинство за ЗВ-1 и подчинился приказу свернуть лагерь. 8 пар рук справились задолго до истечения часа. По предложению Итачи, Дэниел, Саманта, Тилк опробовали свои новые способности на камнях из развала после взрыва, демонстрируя ЗВ-11, как с ними обошлись духи индейцев, покровительствующие кочевому народу людей. Наквада не триниум, но кое-какой объем выдерживала. После испытаний каждый из 4 ЗВ-1 забрал внутрь себя какую-то часть барахла, чтобы не париться с перетаскиванием и показать новую высоту мобильности и уникальности ЗВ-1. «Слава богу, вы все вернулись», — обрадовался Хаммонд, лично выбежавший встречать обе команды, за спинами которых портал погас. Генерал мысленно списал все оборудование. «Вам удалась вторая часть задания, капитан Картер?» «Так точно, сэр. Мы достигли устного соглашения о продаже 41 обелиска и 2 звездных адресов за 200 тысяч тонн триниума». Чернокожий капитан Коннер аж присвистнул, только сейчас услышав про объемы. «Превосходно. Брифинг через полчаса. Сэр, еще кое-что. Позвольте показать», — обратилась гордая Картер. «Разрешаю, капитан». У взвода охраны, у операторов, у самого генерала глаза на лоб полезли, когда от соприкосновения рук перед и с боков пандуса стали появляться коробки со всеми вещами ЗВ-11. «Это такая благоприобретенная способность, сэр, сродни доступу к кеш-устройствам», Итачи спокойным голосом обогнал вопрос, отобразившийся на лице. «Бонус за душещипательные отношения с духами», — выразился Тилк, чем вызвал ухмылки на лицах друзей. «К доктору Фризер сразу после брифинга», — заключил впечатленный Хаммонд. «Есть, сэр. Мы спасем полковника Нила», — Картер позволила себе пошутить. Хаммонд хмыкнул и направился налево, а обе команды пошли направо, сдали кровь с мазками из ротовой полости и отправились в раздевалку. Полный чакра Итачи оставил вместо себя клона плоти и поспешил в альтернативную реальность. Он оставил Ксилсу достаточный намек, что продается нечто большее, чем долговечная транспортная система. Обелиски – это еще и тренажеры, которые помогут Нероиду обучиться самостоятельной телепортации, сперва по родственным связям, потом произвольно. Это стоит 200 тысяч тонн триниума. К тому же, Итачи был уверен, что в утвержденном руководством обеих сторон варианте будет значиться полная оплата всего в 2000 тонны сразу после установки транспортной системы с доставкой приобретенных ресурсов по этой самой транспортной системе обелисков. И перемещение даже таких объемов сырья похоронит рестрикцию Пентагона касательно расположения транспортных модулей. Лифтовая система базы Шаен не справится с таким объемом за приемлемые сроки. Так что в 2 залах за кольцами на 28 уровне поставит по обелиску, а вот гаултский модуль заменит на выращиваемые кристаллами кольца Такра, доступ к которым возможен только с других таких же колец. Переместившись в альтернативный мир Нероида и благополучно сбежав до того, как прибудут духи, Итачи в десятки с лишним километров остановился на ранее разведанном призывными воронами ручье с каменистым дном. Шиноби вырастил свыше 1000 зерен обелисков, призвав всю стаю из мира животных. Ниндзя поделился со всеми чакрой на создание каждой особью 9 теневых клонов. Каждая птица взяла в клюв кристаллическое семя. Группами по 10 вороны разлетелись в разные стороны, принявшись растить обелиски на нынешних стоянках индейцев, у озер и берегов рек, в чащобах, с обеих сторон горного хребта, у удобных для рыболовства бухт на океаническом побережье и так далее. Эдакая милость великого ворона Ксилса. Учиха надеялся, что населяющие материксы лишь без технологических шор на сознании быстрее научатся самостоятельной телепортации, нежели Нероида. А даже если и нет, то не суть важно. Обладателю копирующих глаз хватит любого примера. Не мытьем, так катаньем. Глава 31. Шпионский романс. Увы, напарники Анила не спасли, и сами застряли. Доктор Фризер задалась целью измерить все возможные показатели с разного вида нагрузками. Сперва под завязку напихаться обычными булыжниками и пройти МРТ, ЭК, сдать все анализы, выполнить упражнения на гибкость и выносливость. В общем, полный спектр. Вечером рядом с озером Грум, представлявшим собой луговое пастбище для коней, кое-кто воплотил элемент плана в виде чаши пруда. Эта огромная емкость послужила хорошим измерительным инструментом для выяснения объемов внутреннего пространства в литрах поглощенной воды. Правда, лишь для 3 из 4. После ввода во вторник нагружались тоннами продуктов питания и проходили все те же тесты, затем очередь за простыми пороховыми боеприпасами, следующая по списку атомная бомба, за ней лава. В общем, доктор Фрейзер уточняла все нюансы, закабалив на всю неделю. Тем временем в среду на Земле грянула публичная сенсация для узких научных кругов. Работающий в Калифорнийском университете знаменитый химик мексиканского происхождения в понедельник слетал на Гавайи и взял пробы лавы и газов для анализа по заказу Департамента национальной разведки, раскошелившегося аж на услуги авторитетного Мария Малина, получившего 3 года назад Нобелевскую премию по химии. Во вторник в лабораториях солидного университета обнаружили новые химические элементы, назвали его Наквада. В ночь со вторника на среду спецрейсами доставили образцы лавы и дыма вулкана Килауэя в Массачусетский технологический институт и в Гарвардский университет. В среду CNN сняла горячий репортаж прямо с места открытия, запечатлев бурные эмоции первооткрывателей и выпустив в эфир, но без нагнетания ажиотажа вокруг открытия. В среду же образцы отправили в Европу. В четверг Гарвард и МТИ подтвердили сенсационное открытие. В пятницу и европейские химики выявили миллиграммы нового вещества с необычными свойствами. Название Наквада прилипло как приклеенное, хотя предлагали поименовать Мария, Малиниум, Гавайни, Тихони и так далее. В общем, обывателей это мало коснулось. Разве что туристический сезон на Гавайях оказался сорван из-за высокой активности военных и наплыва всяких химиков и физиков, устроивших суету вокруг прославившегося на весь научный мир вулкана, устойчиво рождающего новый химический элемент. А Нил со вторника курировал изучение Хатака на Абидосе. Даниил в свободное от тестов и медицинских мероприятий время зависал в интернете, по большей части общаясь с коллегами по темам тех статей, которые Кэтрин Лэнгфорд помогла издать и которые вызвали интересные отклики. После редактуры Тачи он стал разборчивее в словах и формулировках. Саманта тратила время на программу адресного набора, вместе с 2 кодировщиками создавая режимы для адресации 8 шевронов и для 3 выборочных шевронов. Тилк занимался кунг-фу в компании с клоном плоти и Тачи, чаще вдвоем, поскольку Шишантонг имел свое расписание, включающие проводимые для него курсы английского языка. Выдавшиеся свободными будни Шиноби провел за освоением ниндзюцу чидори, красиво названного «тысяча птиц из-за чириканья электричества», собираемого в руке. Этот прием разработал Хатаки Какаши, которому когда-то умирающий напарник подарил шаринган в левый глаз, выколотый в бою. Копирующий ниндзя, как прозвали Хатаки Какаши за открытое воровство чужих ниндзюцу в пользу Анбуканахи, попытался на свой манер воспроизвести Райтон чакра мода, покров из стихийной чакры молнии, которым в совершенстве владели правители Кума в стране молний. Пусть Райтон концентрируется в руке, однако стихийная чакра молнии присутствует во всем теле, ускоряя его близко к преодолению звукового барьера. Высокая концентрация Райтона в одной точке позволяет пронзать большое количество защит. Ниндзюцу чидори передалось от сенсея к ученику, последнему представителю клана Учиха в Канахе. Обладатель родового дадзюцу улучшил переданный ему прием, сумев придать различные формы. Старший брат перед смертью разглядел в деталях, но за отсутствием разработанного родства со стихией молнии не использовал. Как видел Мангекё Шаринган Итачи во время срежиссированного сражения с его младшим братом, Саски довел чидори до логического конца. Во-первых, сразу генерировал Райтон с нужным свойством, которые Какаши достигал за счет объемов и силы сжатия, тем самым Учиха резко снизил нагрузку на тело и общие траты чакры. Во-вторых, он набул эту особенную стихийную чакру в разные формы, в которые обычную стихийную чакру молнии замаешься загонять. Итачи овладевал ниндзюцу чидори в расчете на несколько форм. Копье, для преодоления личных защит гаулдов и стационарных силовых полей, таких как заслонка на звездных вратах священного мира Дакара. Синбоны, для одновременного убийства отрядов из десятков джафа. Иглы, для болезненной парализации противников, как малыми группами, так и батальонами. С той паралитической кометой, которую Итачи разработал для Харакиш, массовых атак не произвести. И переложенных на Харакиш выстрелов зад Никти тоже не сделать больше 1 за раз. А ниндзюцу чидори позволит разгуляться. Применяя кеш-устройство, Итачи без удивления выяснил, что Харакиш в случае с ниндзюцу чидори заменяет шаринган, позволяя создать чакру с нужным свойством и придать ей форму того же пучка синбонов или луча копья. Пометуя Райтон чакра мода, в котором Райкаге оказывались быстрее аналитических способностей дадзюцу шаринган, Итачи спалил десятки клонов плоти, пробуя ускорить мышление и реакции за счет чакры птичьей молнии. С Харакиш не удалось, эксклюзивные кольца даже за счет сочетания кристаллов тоже не справились. Ниндзюцу Чидори под другое заточено, для себя и для курьерского запуска сверхзвуковых призывных ворон нужно заново изобретать покров из стихийной чакры молнии либо как-то откатывать завершенную версию Чидори от Саски до варианта Какаши и завершать с акцентом на ускорение. Итачи отчасти участвовал или следил за деятельностью напарников. Оранжерея с электрокочками насыщала базу Шаен постоянным током. В ночное время из-за выключения света в кристаллических помещениях образовывался избыток электричества. Саманта Картер пустила его на автоматическую программу проверки отклика адресов, до которых ранее дозвониться не получалось. Список с каждым месяцем ширился, и до исчерпания доступного времени много лет. После отработки одной программы включалась вторая. Саманта быстро установила, что два самых нижних шеврона всегда сбрасываются. Также она исключила из набора 39-й символ Свобода Врат, означающий галактику Млечный Путь и отсутствующий на всех наборных устройствах древних, имеющих два круга клавиш по 19 штук. Следом она прогнала все вариации с первой пары шевронов, как происходит набор внутри галактики, и убедилась в отсутствии результата. Древние устройства все до единой комбинации сбросила. Дальше оставалось только гадать, какие шевроны отвечают за параллели и меридиан при создании локального портала, если таковой возможен. Вероятно, распознавая земная аппаратура хоть немногим более 200 сигналов обратной связи, а лучше все 400, такую цифру знал Джелинар, тогда бы дело обошлось малой кровью, но, увы, приходилось применять метод перебора. Интеллектуальная женщина догадалась объединить в нейросеть радар в шапке фараона Апофиса, Каракеш на левой руке и Харакеш на правой. Поздним вечером в четверг, встав у гурта во время отработки новой версии компьютерной программы набора адреса, Саманта принялась улавливать сигналы обратной связи. Получилось совсем известным Гаулдом спектром, на что земная техника оказалась физически неспособна. Интерпретация – это отдельный вопрос. Астрофизику на данном этапе хватило вычленения разницы в сигналах, когда использовалась пара из второго снизу и предпоследнего, отчего вместе с верхним шевроном получался равносторонний треугольник планетарных координат. С довольной физиономией Саманта набросала скрипт перебора пар параллель меридиан и отправилась в Вирт. В виртуальной реальности капитан Картер занималась выполнением обещания переложить вертолетный винт на порождаемое кеш-устройствами поле. Еще Саманта продолжала сбрасывать в Вирт восстанавливаемые воспоминания Джелинара, пополняя компьютерную базу адресами пустых миров, где когда-то прятались Токра или планировали это делать. Межевала она это совместными с Итачи уроками кунг-фу, сохраненными в Вирте. К слову, Итачи к этому времени купил знания архитекторов, через Вирт вспоминающих свои лекции и так обучающие своей специальности. Вместо банального психологического крючка с увеличением крючка между ног ниндзя подрядил клона плоти заниматься более трудной, но и важной работой по наращиванию рельефной мускулатуры по всем позициям. Это лучше дутых стероидами мышц и важно для рядовых бойцов поддержки. Самолично Итачи в альтернативной реальности без зазрения совести воспользовался идеей Сэм и творчески переиначил ее, в Интон слепок с копией Фисы внедрил. Образ с копией мобильного устройства адресного набора из сокровищницы Апофиса на чулаке и образ с копией земного радиоключа к радуге, сверху насадил слепок с копией шапки радара Апофиса, пришпилил образом с кварта Харакеш, дав настояться и вызреть. Учиха при помощи все лучше и лучше осваиваемого им ниндзюцу Бамбуцуса засоздал очковую змею по имени Анфиса. Шире капюшон с рельефно выделяющимися очками, во лбу граненый бриллиантом кристалл, как у воина Сусанаа. Вокруг выпученных полусферами буркал треугольники мелких кристаллов голубого, желтого, пурпурного цветов с таким симметричным расположением, чтобы получались линии из трех камешков под и над глазами. Сама по себе голова массивнее. Перед помпоном на хвосте 4 маленьких тарелочки дополнительных локаторов для детализации обстановки ближайших миль, в то время как капюшон создавал более мощную и направленную антенну, нежели у головного убора фараона. Наборное устройство и рация встроены, управление ими лишь через нейроинтерфейс. Шиноби не поленился добраться до новой базы альтернативных Токра, перебравшихся после явления Джаффа системного лорда Ю. У Фри был коллега-ученый, в своем нынешнем хосте не блещущей свежестью. Вот его-то Учиха и подверг Цукуйоми, якобы во сне вызнав всю информацию о звездных вратах. Официально гаулды пользуются 306 каналами связи с ЧПАЙ, остальные как бы не расшифрованы. Периодически тот или иной системный лорд расшифровывает или думает, что расшифровал один из сигналов. Так и такую разведывательную информацию тоже собирают. В итоге на текущий момент расшифровано 336 под сомнением. Итачи оставил измученным его иллюзией сознанием идею. Дескать, Гаулд по своей инициативе прогнал через подсознание хоста всю память о звездных вратах. В итоге человеческий ум зацепился за треугольник шевронов и предположил, что это может означать локальный портал. Учиха решил, что пусть ученые роют, авось расшифруют еще чего интересное, а он потом явится на все готовенькое и скопирует. Время еще оставалось, чтобы выспаться за 4 часа до утренней пробежки по горе Шаен. Итачи провел испытание Анфисы применительно к звездным вратам. Сходу выяснилось, что приправленная природной энергией Сен обычная беспроводная зарядка звездных врат через мобильное устройство набора устраняет флуктуации, порождающие вихрь плазмы. Сочетание природной энергии Сен и ниндзюцу Чидори создавало практически идеальную гладь без привычной всем ряби. Раздухарившийся экспериментатор сподобился на Сусанаа. Чакра с гиперпространственной характеристикой вкупе с природной энергией Сен создали прозрачную гладь с эффектом наблюдения через слой воды. Свет проникал через червоточину без искажений, с задержкой, но зеркально точно. Засим, довольный собой шиноби, запечатав чакру про запас, отправился спать. «Докладывайте, капитан Фрейзер, в последний будний день Хаммонд только без 10:10 добрался до посаженной в будку ЗВ-1 и мучившего их главврача».